Глава 22. Он был огромен, как мне показалось, даже немного выше близнецов в демонической форме, и такой же массивный, а, быть может, такое ощущение создавали распахнутые за его спиной крылья. Такие же огромные, как он сам, и такие необычно прекрасные. Черные и белые перья, будто специально выкладывали в форме причудливого рисунка. Величественно застывшую фигуру окутывал ореол яркого света, и, пожалуй, ему бы подошла какая-то вычурная накидка из шкур, или же простыня наподобие тех, которые носили в Древнем Риме, или, на крайний случай, легкие железные доспехи, но никак не обычная белая рубашка и обычные черные штаны. Снарядом этот полубог явно прогадал, теряя из-за него как минимум 20% своего величия. Нанель охнула и бухнулась на колени, опустив вниз голову, и только я хотела ее поднять, как близнецы проделали то же самое. А я нехорошо прищурилась, глядя на этого... Вот не зря я его пернатым обзывала. Я бы могла обмануться его ростом, крыльями и массивностью, но эту лысую черепушку, горящие серебром глаза и татушку в половину лица, не узнать было нельзя. «У тебя крылья!» Подошла к нему вплотную и ткнула пальцем Реву в живот, ибо выше просто не доставала. «Я тебе говорил». Пробасил так, что я даже немного присела. «Я думала, что ты просто решил меня утешить и пошутил». Пробурчала обиженно и тут же пискнула, когда оказалась в сильных руках. «Пернатого? Крылатого? Путайся теперь в его характеристиках, зато моя угроза его общипать стала реальной». «Не шутил». Прижал меня к своей широченной груди. «Поняла уже!» — буркнула, обвивая руками его шею. «Ничего же не изменилось!» — ткнул меня моськой в неоспоримый факт, как только уловил по нашей связи зарождающуюся во мне обиду. Угукала, уже без недовольства, и, судорожно вздохнув, уткнулась носом в теплую кожу на шее мужа. «Ты пришел!» — озвучила очевидное. «Пришел!» Согласился со мной в скупой мужской манере. «За мной?» Спросила и тут же покраснела от нелепости вопроса. «За тобой». Кивнул с улыбкой и до писка сжал меня в своих объятиях. И немножко за ними. Подошел к стоящим на коленях близнецам. «А ничего перед тобой!» Махнула на колено преклоненных рукой. «Им полезно!» Хмыкнул, не спеша поднимать близнецов. «Они меня таким еще не видели, и сейчас нас не слышат», — пояснила на пришедшую от меня волну любопытства и непонимания. «Они тебя не обижали?» Стало вдруг так приятно, что обо мне заботится и беспокоится этот сильный и непостижимый мужчина, что сама себе позавидовала. А еще вдруг пришло понимание того, что нет у меня больше неразрешимых проблем, раз РФ рядом, и значит, он все решит, всегда решал и сейчас решит. «Скорее я их!» — решила сознаться сразу и немного отстранилась, заглядывая в согревающее серебро завораживающих глаз. «Кажется, у нас теперь два высших демона!» — созналась и, не дождавшись от птицы должной реакции, добавила. «Два полноценных высших демона!» «И как у тебя это получилось?» Свел он черные брови к переносице. «Случайно!» — сделала самые честные глаза. «Случайно», — задумчиво протянул муж, глядя на меня с каким-то смирением. «Ага», — подтвердила для верности. «Я сначала всех немножко спасла, потом немножко подлечила, потом выгнала в портал и только после этого полечила близнецов». «Так и говори. Сорвала печати и прокачала их каналы с резервом до высших». Посмотрел на мою виноватую моську и с тяжелым вздохом подвел итог. «Змейка, страшная ты женщина!» «А я что? Я ничего!» Глазки опустила и молчу. «О демоне, что умыкнула себе на опыты, скажу потом, а то вдруг Реф решит его отобрать». Близнецы, кстати, всех попридавили своей силой, выкинули обратно и закрыли разрыв, сообщила о последних новостях. «А здесь вы как оказались?» Вопросительно выгнул он бровь, а в его серебристых глазах искрилось легкое веселье. «К тебе очень хотелось», — прошептала, опустив глаза. «Открыла портал, но что-то пошло не так. Снова уткнулась своим носом ему в шею, поняв, как по-детски звучат все мои оправдания. «Сильно хотелось?» прошептал мне на ушко, коснувшись губами щеки. «Очень!» шепнула, принимая его игру, и слегка прихватила его кожу зубами. Отстранившись, аккуратно обхватил ладонью мой подбородок и несколько секунд внимательно вглядывался в мои глаза. Не зная, что в них нашел, но выглядел мой пернатый до ужаса довольным и нетерпеливым. «Домой?» задал он провокационный вопрос. А мне так хотелось согласиться, но... «Я бы с радостью, да...» «Что надо сделать?» Сразу все понял мой самый лучший в мире мужчина. «Вернуть баронство обратно». Тяжело вздохнула, понятия не имея, как это сделать. «Всего-то...» Искренне удивился Рев, а потом резко нахмурился. «Зачем его переносить обратно?» Задал вопрос уже совсем другим тоном. «Чтобы освободить Нанель», кивнула я на колено преклоненную женщину. «Может быть, их поднять? Неудобно же». Что во время всего нашего разговора они не смогли подняться. «Я остановил для них время», пояснил задумчивый Рев. «Я не могу выполнить твою просьбу». Поджал он губы. «Место видящего не должно пустовать. Так было завещено, и я не вправе что-то менять». «Я уверена, что у Нанели наставника уже есть решение. Возвращай им время и давай послушаем, что она нам скажет». «Ты не поняла», — качнул Рев головой. «И я не могу перенести баронство обратно. Если я это сделаю, то потеряю видящих. А без их помощи просто не смогу совсем справляться». Ему было непросто мне отказывать. Он видел разочарование и обиду на моем лице. И я действительно не понимала, почему нельзя перенести баронство на свое место и назначить видящим другого. Все это я, собственно, и озвучила своему пернатому мужчине, и пока он хмурился, обдумывая, как мне все объяснить, я извернулась и провела пальцами по его аккуратно сложенным крыльям. «Мягкие!» – прошептала восторженно и уже смелее, провела по перьям своей ладонью. «И щекотно!» Искренне улыбнулась и, поддавшись порыву, чмокнула его в нос, чем вызвала его изумление, а затем и искреннюю улыбку. Но длилась его радость недолго. Он снова нахмурился, уселся прямо на землю, посадил меня на вытянутые ноги, а крыло согнул таким образом, чтобы я могла откинуться на него спиной. Не зная, кому как, а для меня забота Рева, которая проявлялась в различных мелочах, была много дороже, чем дорогая одежда и украшения. Порой, например, как сейчас, он даже не задумывался над своими действиями. Взял, усадил с максимально возможным на данный момент комфортом. «Это только для тебя». Пробормотал, распуская и задумчиво поглаживая мои волосы. «Для других они острее лезвий». Пояснил, и только после этого я поняла, что он имеет в виду перья на своих крыльях. Я недоверчиво на него вылупилась, отлично ощущая спиной мягкость. Даже повернула голову и потерлась о крыло щекой. Мягко, щекотно, приятно и тепло. И как все это может быть острым? «Глупышка». Тепло улыбнувшись, провел согнутым пальцем мне по носу. «Иногда я вижу в твоих глазах слишком много прожитых лет. Но ты моргаешь, и все исчезает. Ты снова становишься совсем молодой, порывистой и нетерпеливой девчонкой. И я не знаю, какая ты настоящая». «Я — это все, что ты описал. И умудренная опытом женщина, и взбаломошная девица. Трудно быть взрослой, степенной женщиной, когда ты в теле подростка, в котором вовсю бушуют гормоны. Да и круг общения диктует свое поведение. Но об этом мы можем поговорить позже. Давай уже рассказывай свою страшную секретную историю, будем искать из нее выход». И он рассказал, но перед этим вернул время Нанель и близнецам. Велел им прекратить преклоняться, а когда они его не послушали, с тихим рыком сказал им пару ласковых, да так, что близнецы наконец-то признали дядюшку с криками: «Офигеть! Наш дядька полубог!» Рев посмотрел на меня с немым укором, а я сделала вид, что ни при чем и вообще мимо проходила. А все потому, что в этом мире такого ругательства нет и в помине. Не было. Раньше. До меня. Когда все успокоились, Нанель поддержала Рева в том, что ему нельзя оставаться без видящего помощника. А если баронство вернуть на место, то и своеобразный договор с обсидианом будет разорван, ведь он больше не будет защищать их род. А я сидела и закипала от того, что никак не могла понять всю важность этих видящих и прочей лабуды. Как по мне, так Рев настолько силен, что ему никакая помощь не нужна. А если и нужна будет, так я у него тоже далеко не слабая. Когда в каком-либо из созданных обсидианом мирах его слишком часто начинают молить о справедливости, он направляет в этот мир свою частичку, воплощая ее в самом сильнейшем, и возлагает на него ответственность за равновесие в данном мире. Моя задача – следить за всеми значимыми фигурами этого мира и с помощью видящего их контролировать. Не будет видящего, и я не смогу разоблачать зло, когда оно только зарождается, и еще не принесло сильного вреда миру и его обитателям. Видящий – это не просто советник, он видит судьбы и пути, знает, что будет, чего не случится, что можно изменить, а что останется неизбежным, что не делай. И в последнем случае я должен раз и навсегда уничтожить источник зла». Рев закончил и молча ждал от меня реакции на свои объяснения. А я, кажется, наконец-то прониклась ситуацией. Не будет видящего, Рев не справится со своей работой, и рано или поздно этот мир захлебнется в войнах, и, скорее всего, в этих кровавых побоищах будут вынуждены участвовать наши с Ревом дети. «Да сейчас! Нанель!» Повернулась я к видящей. «Не молчите! Вы, видящая, значит, знаете решение этой проблемы. Такое, чтобы все остались довольны. Я не хочу сейчас все бездумно рушить, потому что потом за мой эгоизм поплатятся наши с Ревом дети». Нанель тихонько хмыкнула. А от моего мужчины пришла такая сокрушающая волна счастья и любви, что я едва не задохнулась. Хотя нет, задыхалась я не от эмоций Рева, а от его здоровенных ручищ, что сейчас пытались переломить меня пополам. Задушенно пискнула, и Рев, чертыхнувшись, резко разжал руки. Все понимаю, мужик услышал мои слова и поплыл. Но нафига так сдавливать? Такими темпами он меня придушит в порыве радости и не заметит. Обернувшись к мужу, ласково ему оскалилась и тихонько шепнула, что в следующий раз, когда он решит мне ребра переломать, без предупреждения получит хвостом по лицу. При упоминании моей чешуйчатой конечности глаза Рева загорелись исследовательским огнем, но, несмотря на это, он серьезно кивнул, дав понять, что мои слова услышаны. «Так что там с переносом баронства и с новым носителем?» Напомнила я о насущной проблеме, задумчивой Нанель. Та встрепенулась, и даже тихонько шептавшиеся близнецы замолкли. «Выход есть, как и подходящий кандидат», — подтвердила Нанель мои догадки. Я почти обрадовалась, но ведь не бывает ничего в моей жизни так легко. Значит, и тут кроется маленькая, но жутко неприятная заподлянка. И, кажется, я начала догадываться, о ком говорила Нанель. Ведь не просто же так наставник отдал мне свою силу. «Нет, только не я!» простонала, крепче вцепившись в Рева. «Скажи, что это не я! Я не согласна! Могу даже силу наставника обратно отдать!» Все сильнее паниковала я, глядя на жену наставника. «Если она сейчас скажет, что я... То я... «Мы с Вароном были бы рады такому кандидату, как ты. Но, увы, наследовать силу видящего... Может лишь тот, в ком течет хоть капля крови первого носителя этого дара проклятия. «Дети!» – закричала, подскочив на ноги, но тут же была поймана и посажена обратно. «У вас с наставником должны быть дети, и, зная вас, почувствовав на собственной шкуре то, как вы направляете пути нужных вам существ в нужную вам сторону, почти уверена, что мы знакомы с будущим видящим». «Ты права». Улыбнулась Нанель достаточно широко, чтобы все мы увидели ее маленькие клыки. «Вампир! Бэк!» Снова подскочила и снова была вернута назад, под укоризненным взглядом Рева. «Хотя, возможно, и Лиси!» «Нет, она не подходит, слишком мягкая, нежная!» Пыталась я подобрать определение, но правильное никак не находилось. «Ведомая!» Подскочила Нанель с нежной улыбкой и задумчивым взглядом. Глядя на нее и зная наставника, я была уверена, что они безумно любят своих детей, настолько, что отказались от них ради их благополучия. Мы всегда были рядом с ними и отводили от них всякую серьезную беду, сказала Нанель, заметив мой пристальный взгляд. Когда они были еще совсем крошками, мы с демонами были на грани войны, и чтобы обезопасить своих малышей, мы с Вареном отправили их к моей сестре, в клан ледяных вампиров. Тогда это было самым безопасным местом, пока моя сестра не умерла. Примерно через год после ее смерти ее муж, лорд Фави, связался с демонами. Именно он стал тем, кто помог демонам открыть новый проход. Но вы и так об этом знаете. Грустно улыбнулась Нанель, глядя на птица. Я тоже смотрела на него и недовольно щурила глаза. «Значит, ничего мы не знаем, ничего не известно, ничего нового найти не удалось. Вот возьму и обижусь прямо сейчас. Пусть потом просит прощения. У меня до сих пор нет лаборатории. Твою ж душу! Рев! Лисси, ты ее бросил!» На этот раз мне позволили вскочить и даже немного отойти, но дав мне эту вольность. Рев пристально следил за моими перемещениями, чтобы я, не дай бог, не зашла дальше, чем нужно. «С ней все в порядке, она по-прежнему в стазисе». Попытался он оправдаться, но что-то было в его голосе, в его взгляде. Что-то такое виноватое-виноватое. «Признавайся!» Наставила на него палец, косясь на Нанель. Та была спокойна, даже улыбалась. «Значит, с будущей королевой все будет в порядке». «Я наведался в гости к Саннике и Гасидану. Обрисовал проблему, и мне разрешили забрать два артефакта стазиса. Правда, Санника честно предупредила меня, что оправдываться перед тобой я буду сам». «Мои тайнички!» Прошептала себе под нос и пристально посмотрела на Пернатова. «Одни артефакт, понятно. А второй-то зачем спер? Для подстраховки?» «Под вторым величество лежит». Покаялся Орев тихонько и тут же в сердцах добавил. «Всю душу из меня вынул за эти два дня. Еще и ты потерялась с близнецами. Все понимаю, но иногда задумываюсь над тем, правильно ли поступил, отдав ему трон». Прикрыл глаза, вздохнул и, успокоившись, попросил. «Простите, накопилось». Нанель молча кивнула. Близнецы, кажется, узнали еще одну интересную новость о своих родственничках и тихонько ее переваривали. А я подошла и просто обняла, давая ему свою поддержку и понимание. «Ему непросто», – прошептала так, чтобы слышал меня только он. «Масин однажды уже терял и сейчас может потерять второй раз». Ведь выздоровление Лисси слишком призрачно. Санника и Гасидан все сделали по твоим чертежам и ждут только тебя, чтобы проверить регенерирующий артефакт в действии. И тут до меня дошло, как всегда, с опозданием. Рев говорил про два дня. Мы же тут совсем недолго. И там тоже... Как? Растерянно посмотрела я на Рева. Здесь время текло намного медленней. Пояснил он мне, приобнимая меня за плечи. «Текло?» Нахмурилась, уже поняв, что его ответы кроются в мелочах. «А сейчас?» «А сейчас течет без задержек». Подтвердил, а сам смотрит мне в глаза и нагло ухмыляется. «Потому что ты полубог?» «Потому что я так захотел». Подмигивает мне с искристыми смешинками в серебристых глазах. «Сейчас перекину тебя в академию». «Близнецов заберу во дворец, будут учиться править, пока Масин в стазисе». Строго посмотрел на начавших возникать парней. «А мы с Нанель разберемся с переносом баронства и передадим силу наследнику». Обрисовал он план действий, открывая мне портал. «Подожди», — попросила Рева, подходя к нему вплотную. Мне вдруг до зуда в пальцах захотелось его обнять и не отпускать. Вдруг накатило предчувствие, что мы с ним еще долго толком и не увидимся. «Я буду скучать», — прижалась к нему всем телом, а он, закрыв нас своими крыльями, долго и с упоением меня целовал. А когда оторвался от моих губ, и я смогла отдышаться, оказалось, что я уже одна в академии, в нашей с Санникой комнате.